Глава 30. Сэр Уильям пробыл в Хансфорде лишь неделю, однако этого времени ему хватило, чтобы убедиться в том, что его дочь устроена самым благополучным образом. По утрам мистер Коллинз катал сэра Уильяма в своей двуколке, показывая ему окрестности, но после его отъезда семейство вернулось к обычному распорядку дня. Несколько раз они удостаивались визита леди Кэтрин, и каждый раз она находила, на что обратить внимание. Она допытывалась, чем они заняты, разглядывала шитье, советуя все переделать, придиралась к обстановке, распекала горничных за небрежность, а если и принимала какое-нибудь угощение, то лишь для того, чтобы сообщить миссис Коллинз, что та покупает слишком много мяса на столь небольшую семью. Элизабет вскоре заметила, что хотя эта великая дама и не участвовала больше в обороне страны, но делами своего прихода, о которых ей в мельчайших подробностях докладывал мистер Коллинз, она занималась весьма рьяно. Всякий раз, когда о ком-нибудь из прихожан сообщала, что он недоволен, задирист или слишком беден, она тотчас же отправлялась в деревню, чтобы уговорить их разрешить споры или уладить все самой при помощи своего по-прежнему грозного клинка. Развлечение в виде обеда в Розингсе повторялось по два раза в неделю, и если не считать того, что после отъезда сэра Уильяма вечером раскладывая лишь один карточный стол, визиты эти мало чем отличались от первого. В один из таких вечеров Элизабет попросили выйти на бой с ниндзя ее светлости, дабы развлечь собравшееся общество. Бой состоялся в огромном додзё леди Кэтрин, который из самого Киото по кирпичику притащили японские крестьяне. Ниндзя были одеты в традиционные темные одежды, маски и туфли таби. Элизабет же переоделась в платье для боевых упражнений и взяла верную катану. Когда леди Кэтрин поднялась, чтобы объявить начало боя, Элизабет, бросая противникам вызов, завязала себе глаза. «Дорогое дитя», — сказала ее светлость, — «прошу вас отнестись к этому сражению со всей серьезности. Мои ниндзя не окажут вам снисхождения, так же, как и я им, ваша светлость». «Мисс Беннет, напоминаю, что вы недостаточно хорошо владеете боевыми искусствами». Вашим наставником был китайский монах, а эти ниндзя обучались в лучших додзё Японии. Если я и впрямь не умею сражаться, то ваша светлость будет избавлена от необходимости долго за этим наблюдать. Элизабет заняла боевую позицию, и леди Кэтрин, поняв, что не сумеет переубедить эту странную и упрямую девчонку, щелкнула пальцами. Первый ниндзя выхватил меч и, издав боевой клич, кинулся к Элизабет. Когда его клинок был всего в нескольких дюймах от ее горла, она отскочила в сторону и катаной вспорола ему живот. Ниндзя рухнул на пол. Его внутренности вывалились из разреза быстрее, чем он успевал заталкивать их обратно. Элизабет сунула меч в ножны, склонилась над ним и удушила ниндзя его же толстой кишкой. Леди Кэтрин снова щелкнула пальцами, и в бой вступил следующий ниндзя. Двигаясь вперед, он бросал сюрикены. Элизабет выхватила катану и парировала первые три, затем перехватила в полете четвертый сюрикен и бросила в его хозяина, попав тому в бедро. Ниндзя вскрикнул и обеими руками закрыл рану, куда тотчас же обрушился клинок Элизабет. Отрубив ниндзя не только руки, но и ноги, за которые он так крепко ухватился. Ниндзя свалился на землю и был тотчас же обезглавлен. Разочарованная таким началом, леди Кэтрин возлагала самые большие надежды на последнего ниндзя, самого опасного из всех троих. Но стоило ей щелкнуть пальцами, как Элизабет метнула катану через весь додзё, пригвоздив ниндзя к деревянной балке. Элизабет сняла повязку и подошла к своему противнику, который, задыхаясь, хватался за торчащий из груди меч. Мощным ударом она проломила его грудную клетку и вытащила наружу все еще бьющееся сердце. Все, за исключением леди Кэтрин, с отвращением отвернулись, а Элизабет откусила кусочек, запачкав кровью подбородок и платье. «Любопытно», — жуя промолвила Элизабет, — «я испробовал много сердец, но осмелюсь заявить, японские нежнее всего на вкус». Ее светлость покинула додзё ни единым словом, не отметив мастерство Элизабет. Прочих развлечений было мало, поскольку доход Коллинзов был скромен доходов их соседей. Однако это совершенство не огорчало Элизабет, и в целом она прекрасно проводила время, ведя недолгие, томительные и невнятные беседы с Шарлоттой и наслаждаясь прогулками, поскольку март в этом году выдался неожиданно теплым. Больше всего Элизабет полюбила бродить по небольшой рощице, примыкавшей к парку, где она отыскала укромную тропинку, всей прелести которой, казалось, не замечал никто, кроме нее. Там ее точно не могло настигнуть любопытство леди Кэтрин. Так спокойно и размеренно прошли ее первые две недели в Хансфорде. Приближалась Пасха, и за неделю до нее в Розинске прибавилось обитателей. Немаловажное событие для столь небольшого общества. Вскоре после приезда Элизабет узнала, что через несколько недель тут ожидается мистер Дарси. И хоть она охотнее бы встретилась с кем угодно, но не с ним, своим присутствием он разнообразит их вечера в Розингсе. А она сможет убедиться в тщетности надежд мисс Бингли, наблюдая за ним и его кузиной, которую леди Кэтрин избрала ему в жены. Ее светлость явственно предвкушала его приезд. Отзывалась о племяннике с величайшим восторгом и, казалось, была раздосадована тем, что мисс Лукас и Элизабет уже много раз с ним встречались. В доме священника о его прибытии узнали практически сразу, поскольку мистер Коллинз все утро прохаживался по дороге, с которой был виден въезд в Хансфорд, чтобы первым увидеть приезд мистера Дарси и затем, низко поклонившись, сворачивающейся в Розингс карете, поспешить домой с величайшей вестью. На следующее утро он бросился в Розингс засвидетельствовать свое почтение. Раскланиваться ему пришлось не с одним, а с двумя племянниками леди Кэтрин, поскольку мистера Дарси сопровождал полковник Фицульям, младший сын его дяди. К величайшему удивлению всех обитателей Хансфорда, вместе с этим джентльменом мистер Коллинз и вернулся домой. Шарлотта, увидев из окна кабинета, что они уже подходят к дому, немедленно бросилась в гостиную и сообщила барышням, какой чести они удостоились, прибавив: «Таким знаком внимания я объявлена тебе, Элива. Мистер Дарфи не прифал бы так скоро, чтобы повидаться со мной». Элизабет едва успела отказаться от незаслуженного комплимента, как звон колокольчика возвестил о приходе джентльменов, и вскоре все трое вошли в гостиную. Полковнику Фицульяму, который шел впереди всех, на вид было лет 30. Его нельзя было назвать красавцем, но внешность и манеры выдавали в нем истинного джентльмена. Мистер Дарси совершенно не изменился с тех пор, как они виделись в Хартфордшире. Он с обычной сдержанностью поклонился миссис Коллинз, и каковы бы ни были его чувства к ее подруге, поздоровался с ней также бесстрастно. Элизабет ответила реверансом, не говоря ни слова. Полковник Фицульям с легкостью, свойственной благородному воспитанию, сразу завязал беседу и говорил весьма непринужденно, в то время как его кузен, обменявшись с миссис Коллинз парой слов о ее доме и саде, надолго замолчал. Однако затем он все же отыскал в себе достаточно любезности, чтобы справиться о здоровье семейства Элизабет. Она ответила то, что обычно говорят в таких случаях, и, немного помедлив, добавила: «Моя старшая сестра вот уже 3 месяца живет в столице. Вам не доводилось с ней встречаться?» Она прекрасно знала, что они не виделись, но хотела посмотреть, не выдаст ли в нем что-нибудь его осведомленности о происшедшем между семейством Бингли и Джейн. И хотя ей показалось, что у него слегка дернулось века, он отвечал, что не имел удовольствия видеться с миссис Беннет. Больше они об этом не говорили, и джентльмены вскоре ушли.